Послесловие автора. Вот и конец истории. Остались лишь общие рассуждения и кое-какие планы на будущее. Если вас это не интересует, смело выключайте книгу. В далеком 2011-м, выкладывая на Fiction Press первые главы «Матери учения», я и подумать не мог, что новелла станет столь популярной. По первоначальной задумке, история должна была помочь мне сформировать новый фэнтези-сеттинг, только и всего. Я давно заметил, что, примерив роль местного жителя, можно отыскать множество незамеченных ранее грехов и нестыковок создаваемого мира. Именно такой визуализацией повседневной жизни сеттинга и должна была стать мать учения. Печальный опыт свидетельствовал, импровизация не мой конёк, так что мне требовался план. Но вместо того, чтобы благоразумно выбрать что-то поскромней, я замахнулся на грандиозное полотно с путешествиями во времени, сюжетом, следующим с континента на континент, и целой армии второстепенных персонажей. Гулять так гулять, верно? И вот я написал краткое содержание до самого конца новеллы, прикинул характеристику основных персонажей и сел писать. Я написал уже 8 глав, когда заметил, что они слегка... что они полный отстой. Я отправил их в корзину и начал с чистого листа. 4 новых главы постигла та же судьба. Я в третий раз начал историю, вновь написал 4 главы, и в этот раз мне понравилось. Понравилось настолько, что я подумал, почему бы не выложить. И я опубликовал все 4 главы на Fiction Press, а ну как повезет и наберется хотя бы 1000 читателей. С тех пор прошло 9 лет. «Мать учения» наконец закончена, я писал с удовольствием, но закончить работу не менее приятно. Приятно наконец прийти к запланированному финалу, некоторые фрагменты первоначального замысла пришлось исключить, но без них, пожалуй, даже лучше. Составляя основу сюжета, я был еще совсем новичком, а размах истории в голове не укладывался. Настоящее чудо, что этот любительский план все же привел меня к задуманной развязке. Разумеется, новелла далека от совершенства. За эти годы я слышал немало критических замечаний и со многими из них согласен. Я даю слишком мало описаний, в особенности людей. Мои персонажи частенько говорят в одном стиле, я не всегда удачно подбираю слова, порой выпадаю из временного антуража. Я иногда затягиваю главу неуместными разъяснениями и информационными вставками. Часть истории, особенно ближе к концу, ощущается скомканной, темп повествования сбит. И все же я доволен итогом и счастлив, что моя новелла заинтересовала стольких читателей. Искренне благодарен всем читавшим за проявленные терпение и щедрость. Надеюсь, вы не жалеете о потраченном времени. Мини-интервью. Блиц-опрос. Чем ты займешься сейчас? Ну, прежде всего, я сяду за вычетку и редактуру. Мне прислали огромное количество замечаний и уточнений, но внести их до сих пор не доходили руки. Сейчас же я планирую исправить все найденные ошибки, чтобы следующим читателям было не так тяжко, как первым. И хоть сама история завершена, я буду и дальше писать статьи по мироустройству. Забавно вышло. Новелла планировалась помощь мироустройству, но оттеснила его на второй план. Нехорошо. Надо исправлять. Тебе стоит издать, мать учения? Сейчас, когда новелла завершена, я определенно поищу варианты издания. Я откладывал это на потом, ведь процесс всяко съест кучу времени и нервов, теперь же попробую. Но ничего не зная о издательской кухне, ничего не обещаю. Ты будешь еще что-то писать? Разумеется. Я люблю писать, и у меня скопилось много идей. Не уверен, все ли из них удачны, но дефицита точно нет. На проработку каркаса истории тестовой главы уйдет какое-то время, но я еще определенно вернусь. Будет ли продолжение «Матери учения»? Возможно. Точно не в ближайшее время, но кое-какие мысли о продолжении есть. Что-то куда короче и скромнее оригинала, зарисовки послесловий и повседневная жизнь. Своего рода растянутый эпилог с элементами повседневности. Но это пока не продумано, даже в общих чертах. И я не ручаюсь, что оно вообще будет. Поживем, увидим. Чем ты вдохновлялся при написании? Различными материалами ДНД, серии игр Avernum, манго и аниме «Стальной алхимик» и фанфиками «Временной петли». Что-нибудь еще? Нет, это все. Спасибо за внимание и удачного вам дня. Автор Nobody 103 читал Адреналин.